Глава 10. Алиса. У Алисы Свешниковой опыт отношений был весьма небогатым. Оба ее предыдущих парня, Макс и Арсений, из институтской тусовки, и отношения с ними напоминали детский сад. С Морозовым все было совершенно иначе. Из-за несовпадений графиков встречи с Андреем случались нечасто. Зато что это были за встречи? Фейерверк эмоций, романтика, отрыв от реальности. Андрей приносил ей пышные букеты, купал ее в роскоши, дарил дорогие подарки, водил по ресторанам и интересным местам. За все свои 19 лет Алиса никогда не получала столько цветов. Ее квартира превратилась в оранжерею. В доме не нашлось столько ваз, чтобы разместить все букеты. Счастливо улыбаясь, девушка перебирала цветочные охапки. Розы на длинных ножках перманентно напитывались влагой в ванне, куда теперь родители, шутя, занимали очередь. И аромат. Чарующий цветочный аромат, который врезается в память, чтобы навсегда там остаться сокровищем. Роман с командиром открыл для Алисы волшебную сказку, в которой она чувствовала себя принцессой, хрупкой девочкой, окруженной вниманием и заботой. Подгадав совместные выходные, Андрей свозил ее на 3 дня в Дубай. Дорогущий отель в краю шейхов. Они жили под облаками в номере с панорамными окнами в пол. Все было как в красивом кино и даже лучше. Андрей для нее устроил ванну шампанского и дорожку из лепестков роз. Из ресторана приносили лобстеров, вино и корзины фруктов. Свешникова думала, что Андрей потратил на эти 3 дня всю свою зарплату. На самом деле он потратил гораздо больше, но ни полусловом не обмолвился о цене. И в этом тоже был его огромный плюс перед бывшими Алисы, которые могли ее угостить разве что на фудкорте. Алиса думала, что не пойди она в стюардессы, не случилось бы в ее жизни этого волшебства. Иначе как, при каких обстоятельствах она могла бы познакомиться с мужчиной такого уровня? Прежний ее круг общения состоял сплошь из студентов, у которых вечный напряг с деньгами. Раньше Алиса на доходы потенциальных ухажеров не смотрела. Ей была важна внешность парня, и чтобы с ним было прикольно. С Морозовым она поняла, насколько деньги украшают отношения, приносят в них комфорт и легкость. Деньги, конечно, не главное, но без них совсем не то. Как сложится с Андреем дальше, Свешникова не загадывала. Она жила в моменте, наслаждалась им и была счастлива. Алиса сама себе завидовала. Она понимала, что мало у какой девушки случалась такая красивая любовь. Кому рассказать, не поверят. Решат, что она все выдумала.